Глава 7. На этом месте я застрял. И застрял крепко. Выходил на балкон, подолгу курил. Пил кофе. Брал лукошко и отправлялся за город по грибы. Срезал крепкие подосиновики, выискивал прячущиеся в траве белые и думал о какой-то чепухе. Например, для чего мне понадобилось переносить действие романа на февраль месяц, когда на дворе стоит сентябрь? Раз уж пишу фантастический роман, то надо полностью отрешиться от окружающей действительности, да? Чушь какая-то. Притом наглядно опровергаемая. Я с абсолютной точностью знал, что произойдет в романе дальше. Описать не мог. Наверное, такое случается с писателями. Переполнение файлов. Тут нужно просто отдохнуть от всякой церебральной деятельности. В перетруженных мышцах и то накапливается молочная кислота. А что же накапливается в голове? Пресловутая словесная руда? Долой ее! В отвалы! Чтобы продолжить, мысли должны быть как у Буратино. Коротенькие-коротенькие. Пустяковые-пустяковые. Добьюсь. Длинными, кудрявыми и завиральными они потом сами станут. Видя, что я который день бездельничаю, жена потребовала, чтобы я ей дал почитать то, что у меня получилось. Я начал было отговариваться тем, что это пока не роман, а скелет романа, да еще и неполный, без нижних конечностей, таза и хвоста, но быстро сдался. Любимые жены умеют уговаривать. Любимые и шибко умные те уговаривать не станут, а дождутся, пока муж сам предложит. К счастью, у нас не тот случай. Прочитав довольно быстро, несколько раз хихикнув и заявив, что гомофобус — это пошлость, жена вернула рукопись в задумчивости. «А эта женщина, как ее скользунка, скользячка, ну, в общем, Юлия». «Что Юлия?» «Чего она искала-то по всем мирам? Твой герой вроде как догадался, но не сказал. А сам-то ты знаешь?» «Сам-то я знаю». «Ну?» «Понимаешь, у нее ведь феминистские заскоки. Каждый скользун в свободное от работы время ищет наиболее подходящий для себя мир». Конечно, кроме тех, кто уже нашел его. Так вот, Юлия давно и упорно ищет такой мир, где мужчины были бы настоящими мужчинами. Сильными, смелыми, добрыми, верными. Словом, рыцарями без страха и упрека. Неужели такого мира нет? Почему нет? Сколько угодно. Но ей нужно еще одно непременное условие. Чтобы при всех распрекрасных качествах мужчины в том мире находились в полном подчинении у женщин. А вот этого не может быть, потому что не может быть никогда. Либо одно, либо другое. Вместе — шиш с маслом. Вот Юлии и попадаются то идеальные, но лишь частично управляемые мужики, то покорные, забитые и подлые рабы. В одну телегу впрячь не можно. В общем-то, несчастная она женщина. Так и будет вечно искать. Откуда мне знать? Я не пророк. Может, со временем смириться. И не жалко тебе ее. Умная, красивая женщина. Вот и пиши после этого беллетристику. Я взорвался. Почему красивая? Где сказано, что она красивая? По-твоему, раз попала в книжку, так уже и красивая? Ты мне эти штучки брось. Она несколько мужеподобна, это во-первых. А во-вторых, кому какая радость от ее ума? Женщине нужна мудрость, а совсем не ум. На свете сколько угодно умных стерв, а вот мудрые стервами не бывают. Ссоры не получилось. Какой женщине приятно расписаться в отсутствии у нее мудрости? Ладно уж, теоретик. Может, хоть картошку к ужину почистишь, раз уж все равно бездельничаешь? Иду. И за чисткой картошки вдруг понимаю. Могу двигаться дальше. Какая еще минута на размышление? Зачем она? Чтобы исчезнуть, нам хватило бы и доли секунды. А чтобы уйти с комфортом, забрав технику и договорившись о новой точке рандеву, секунд 5. Да и того много. Так что мы не торопились. Балыкин даже осведомился с прищуром, кто это забыл следить за периметром. Отвечать ему не стали. Уходили в рассыпную. Я скользнул в степь, знакомый мир, отличающийся двумя полезными качествами, хорошим обзором во все стороны и малолюдностью. Если заниматься только кочевым скотоводством, то большой плотности населения ждать не приходится. А туземцы только скотоводством и занимались. Может, 1000 лет, а может и 20 тысяч. Жизнь кочевника чем не жизнь? Перегоняй скот, жуй вареную баранину, пей кумыс, пой в седле заунывные, как сама степь, песни, а если голод, собери дюжину молодцов и отбей стадо у соседей. Свобода. Мне только и надо было, что пройти пешком около километра, после чего вернуться в малину. Направление я знал. Солнце стояло высоко и припекало порядочно, а трава под ногами была прошлогодняя, сухое бурое мочало. Так в любой степи, хоть в этой, хоть в земной, начинается весна, снег напрочь стаивает за считанные дни. Его уже нет, и скоро, очень скоро попрет молодая трава. Коврами лягут цветы, и уже сейчас тепло так, что любой северянин не постеснялся бы сравнить эту раннюю весну с северным летом, к невыгоде последнего. Довольно сильный, но теплый ветер дул мне в лицо, норовя запорошить глаза пылью и травяной крошкой. Подскакивая, как мечи, катились сухие шары перекати поля. В ушах завывало. Из-за ветра я не сразу услышал стук копыт за спиной, но оглядываться время от времени не позабыл. И очень хорошо сделал. На меня галопом мчался всадник. Расстояние было еще велико, сотни-полторы шагов, а то и больше. Поняв, что обнаружен, всадник перевел коня на шаг. Неизвестно, для чего я вынул пистолет и помахал им над головой. Понял ли всадник, что я вооружен, не знаю. Но во всяком случае он понял, что я его не боюсь. Тогда он привстал в стременах и начал раскручивать что-то над головой. Вжж-чпок! Небольшой округлый камень сердито прожужжал мимо моего уха и выбил из сухой травы фонтанчик пыли. Проща! А я-то ожидал лука или сабли. Всадник вновь завертел ремнем над головой. Во время этого занятия с него слетела шапочка, и роскошные черные волосы рассыпались по плечам. Вот оно что. Женщина. «Александр Дюма внук, дама с каменьями!» — пробормотал я, готовый отпрянуть в сторону, как только в мою сторону будет пущен очередной гостинец. Не хватало еще призрака отца Дюма отца. «Оп!» Уйдя с траектории второй каменюки, я сделал то, что делали все белые сахибы, не желающие, чтобы им докучали дикари. Выстрелил в воздух. Подействовало. Всадница унеслась прочь, не забыв, правда, подхватить с земли свою шапочку. Некоторое время я еще мог видеть стелющийся за всадницей пыльный хвост. «Валяйте, леди! Приведите сюда всех мужчин стойбища, чтобы разобрались с пришельцем. Да только он не станет вас ждать». Пройдя намеченный отрезок пути, я скользнул обратно в малину. И далее шел по ночной... Нет, не могу назвать Москвой этот город. Нет сомнения, московские ночные закоулки — не лучшее место для прогулок. Но здесь... Низшая категория преступного мира как раз вышла на работу. Дважды меня пытались ограбить, и я отбился только благодаря урокам, полученным некогда в спаррингах со Степаном. Ох, и швырял он меня. То и дело, какие-то оборванцы с волчьими глазами катили тележки на больших колесах, прикрытые сверху дерюгой. Не иначе транспортировали хлам к скупщику. В форточке на третьем этаже застрял форточник. Зад и ноги снаружи, остальное внутри. Его подельник чесал репу внизу. Помочь дружку или смыться? Я дал ему несколько дельных советов по технике преодоления вертикальных стен. Все это была мелочь, килька, снитки. Настоящий вор малины респектабелен, уважаем и в чужие форточки не просачивается. Не камильфо. Да и брюхо не позволит. Ему самому несут и еще умоляют не побрезговать. В ночных переулках мне реально следовало опасаться только отморозка мокрушника, которому по местным понятиям уже некуда падать дальше и который сначала бьет ножом под ребра, а потом уж грабит. Но не мокрушникам учить скользунов бдительности. «Итак, внимание!» — провозгласил Балыкин. «Начинаем, едва рассветет. Наша основная задача — не давать, понимаете ли, службам безопасности, всем, сколько их тут есть, ни минуты передышки. Пусть побегают. И пусть запаникуют!» «Стоп, машина! Я ведь не описал еще новую, временную штаб-квартиру свободной бригады скользунов земли и радости. Придется пока оставить это в тылу. Предварительные соображения...» Штаб-квартира должна располагаться в непосредственной близости от Кремля. А из нашего окна горка швивая видна. Сводная бригада идет ва-банк и действует нарочито нагло, иное читателю не понравится. Пройдет сколько-то времени, прежде чем руководители местных спецслужб осознают, что противник до такой степени нахален, так что подобный модус операнди можно считать вполне рациональным. Так оно на самом деле или нет, не будем сейчас вдаваться. Ну, малый вперед. Утреннее солнце еще не успело коснуться крайнего окна президентских апартаментов, как в это окно влетела пуля. Пробив тройное стекло, продырявив плюшевую, в гостинице любили стиль ретро, портьеру, она благополучно пересекла спальню и, отколов дубовую щепку от резного шкафа, ушла в стену. Случился переполох. На звон стекла и заполошный визг супруги президента прибежала охрана. Что творилось дальше в президентских апартаментах, покрыто мраком неизвестности. Но на центральных улицах ранние прохожие могли наблюдать чрезвычайную активность полицейских и немалого количества людей, сплошь одетых в короткие зимние куртки, почему-то одного покроя и одинаково неброского цвета. Минут через 20 их активность принесла плоды. Был задержан маленький автофургончик, в кузове коего под коробками с куриными тушками таилось около 200 килограммов пластиковой взрывчатки. Шофер, уложенный мордой в сугроб, истерически верещал, что он ни в чем не виноват, что его просто наняли перегнать машину, и материл всех подряд. Тех, кто его так подставил, ГБшников, полицию, мерзлых кур, президентов и вообще жизнь такую. Его выдернули из сугроба, сунули в машину и увезли. После чего настал мой выход. Балыкин знал, что для быстрых перемещений на расстоянии до 1000 километров я люблю использовать аэроклуб. Знал он, вероятно, и то, что я брал, неофициально, конечно, уроки пилотирования малого самолета у одного тамошнего славного парня. Парень уговаривал меня пройти официальный учебный курс и получить лицензию, но я воздержался. Такие уж порядки в том мире, что хочешь лететь один — лети хоть на шестимоторном гиганте, хоть на помеле верхом, никто слова не скажет. И друзей возить можешь, если даром, и если они в курсе и доверяют мастерству безлицензионного любителя. Захотел заняться авиабизнесом? Вот тут уже извини, подвинься. Без лицензии нельзя. Ага, падают любители. И на дороги падают, и на дома. Бывают, что и на нефтехранилище. Но никому не приходит в голову запретить людям летать, где им вздумается. Человек придумал крылья не для того, чтобы всякие чинуши ему их подшибали. Уж таков аэроклубовский народ, что чинуши самому отшибут голову, чтобы в нее не лезли столь странные фантазии. Хорошие люди, доброжелательные и очень вольные. Хороший мир.